Майор Константинов появился однажды за кулисами дома офицеров после концерта в честь Дня вооруженных сил. Высокий, широкоплечий, с букетом белых орхидей. Широкоплечие офицеры с букетами не были новостью в Лизиной балетной жизни, но между ней и Константиновым вдруг что-то произошло, будто молния вспыхнула. Они перестали видеть и слышать кого-либо вокруг, кроме друг друга. В отношениях со своим пианистом Лиза держалась за бесконечное «потому что». Я вышла замуж за него, потому что он гениальный музыкант, умный, добрый человек, любит меня и ничего не требует. С Глебом Константиновым никаких «потому что» не требовалось. После третьей встречи они поняли, что жить друг без друга не могут. У майора были жена и 16-летний сын. 2 месяца они с Лизой встречались тайно, но оба мучились из-за необходимости врать и выкручиваться. Однажды Лиза сказала своему пианисту: «Нам нужно поговорить». Он остановил ее. «Я знаю, Лизонька, ты хочешь уйти от меня. Не мучай себя, поступай, как считаешь нужным». А через полчаса Лизе пришлось вызывать скорую. У пианиста случился инфаркт. У жены Константинова инфаркта не случилось. Она дослушала супруга до конца и спокойно сказала: «Разводиться и разменивать квартиру мы не станем. Ты волен гулять на стороне, сколько влезет. Я ведь тоже не ангел. И даже рада, что так получилось. Но для нашего сына и для окружающих мы останемся мужем и женой. А если ты попытаешься настаивать на другом варианте, я тебе гарантирую, сына ты больше никогда не увидишь и на службе поимеешь серьезные неприятности». Навещая своего пианиста в больнице, Лиза кормила его с ложечки, гладила по голове и говорила, что никуда не уйдет. «Пусть ты живешь своей жизнью», — слабо улыбался пианист. «Пусть. Только не бросай меня». «Будь что будет», — решили Лиза и Глеб и продолжали встречаться. А еще через месяц Лиза с удивлением узнала, что беременна. Родившийся мальчик даже в младенчестве походил на Константинова. Папой маленький Арсюша называл пианиста, и пианист любил его как собственного сына. Других детей у него не было. Лиза и Арсюша оставались его семьей. «Остальное меня не касается», — говорил он. Константинова мальчик знал с первых дней жизни и называл его как мама, Глебушка. Ребенок не задумывался, кто такой этот Глебушка, откуда он взялся. Он обожал Константинова, смотрел ему в рот, пытался во всем подражать. Он радовался, что у него есть папочка, ласковый, уютный, маленький, как он сам говорил о нем, хотя пианист был крупный, очень полный мужчина. И есть Глебушка, сильный, большой, строгий. Детское чутье подсказывало Арсюше, что эти два мира в его и маминой жизни нельзя смешивать. Никогда в присутствии пианиста он не говорил о Константинове. Странная ситуация неожиданно оказалась оптимальной для всех. Лиза воспринимала пианиста как близкого родственника. Больше 10 лет они спали в разных комнатах. Пианист часто болел, страдал ишемической болезнью сердца и гипертонией. Лиза ухаживала за ним, как за малым ребенком. Он был совершенно беспомощен в быту, рассеян, забывчив. Жить один не мог. Но никого, кроме Лизы, видеть рядом не хотел. Никто так хорошо не знал его привычек, вкусов, болезней, слабостей. Никто не мог с такой легкостью создать вокруг него тот бытовой комфорт, который был необходим для нормальной работы. Жена Константинова больше всего на свете любила свою выстраданную, ухоженную квартиру и дорожила общественным мнением. Стать брошенной женой казалось ей несопоставимо страшнее, чем просто быть нелюбимой женщиной. К тому же у нее была своя весьма бурная личная жизнь. Сын Константинова вырос, его интересовали только собственные проблемы. Он считал, что родители сами разберутся. Лиза и Глеб были счастливы от того, что они есть друг у друга и никому своей любовью не портят жизнь. У Константинова, правда, возникли некоторые проблемы по службе, но чин полковника ему все-таки дали. Но, как верно заметил его начальник, генеральские погоны уже не светили. Много лет подряд один летний месяц Лиза и Глеб проводили вместе. Лиза с Арсюшей отдыхали в ведомственном санатории «Солнечный берег» в курортном городе на Черном море. Глеб жил в отдельном номере в том же санатории на том же этаже. Там их давно знали, сплетничать было уже неинтересно. Администрация санатория в первый же их совместный приезд перемыла странной парочке с мальчиком все косточки, и в последующие приезды Белозерскую с Константиновым никто не обсуждал. К ним привыкли. В последние 2 года Глеб не мог себе позволить отдыхать целый месяц. Полковник вырывался на побережье на несколько дней, с утра до вечера занимался служебными делами, с Лизой и с сыном мог провести совсем немного времени. Приехав в Солнечный берег 2 дня назад, Лиза не надеялась, что Глеб сумеет вырваться скоро и надолго. Но он появился безо всякого предупреждения на 3-й день, поселился, как всегда, в соседнем одноместном полулюксе и весело сообщил: «Все, Лизонька, на этот раз никаких дел. Отдыхаем и ни о чем не думаем». Арсюша, визжа от восторга, повис у него на шее. Лиза счастливо улыбнулась. Она не подала виду, что ни секунды не верит своему любимому полковнику. Какой отдых, когда в области предвыборная кампания, по всему городу развешаны листовки кандидатов в губернаторы, и многие из них откровенно бандитского содержания. К тому же всей стране известно, здесь в горах прячутся чеченские террористы. Через границу идут составы с оружием. Всякий раз, когда она заикалась о своих опасениях, Константинов утешал ее. «Лизонька, я же на родине работаю, на своей территории. Ни погонь, ни перестрелок, только мозгами шевелю, как кабинетный червь. Скажи спасибо, что меня не посылают ни в Чечню, ни в Таджикистан». «Спасибо», — вздыхала Лиза. Они провели чудесный день. Загорали на пляже, играли в бадминтон, сходили на рынок, накупили фруктов. На рынке Глеб подошел к мяснику и, поздоровавшись за руку, спросил: «Как насчет домашнего вина, прошлогоднего, из Изабеллы?» «Канистра для вас готова, 2 литра, как договаривались», — кивнул пожилой усатый мясник в кепке «Аэродром». «Правда, цены теперь подпрыгнули». «Спасибо, я не торгуюсь, вино отличное», — ответил полковник. «Да уж, отдыхаем», — усмехнулась про себя Лиза. Вечером в холле санатория Глеб купил билеты на экскурсию в пограничное государство. Билеты стоили страшно дорого. В пограничном государстве шла война, и тамошние всемирно известные достопримечательности несколько лет подряд были для туристов закрыты. Официально они не открылись до сих пор, но для местной туристической фирмы Comfort Travel ни война, ни границы значения не имели. Наоборот, чем сложнее было попасть в соседнее государство, тем большие деньги готовы были заплатить отдыхающие, чтобы в комфортабельном Икарусе с гарантией полной безопасности поглядеть на знаменитые водопады, побывать в только что восстановленном обезьяньем питомнике, вообще полюбопытствовать, что происходит в доступном когда-то, а ныне закрытом маленьком кавказском государстве. Первые 2 экскурсионных автобуса предприимчивая фирма умудрилась даже обеспечить БТРами, сопровождавшими туристов от границы. Но потом необходимость в БТРах отпала. Военные действия на территории Кавказского государства утихли. К тому же купить безопасность туристов у местных властей оказалось дешевле, чем оплачивать услуги военных. Обезьянник, находившийся в столице маленького государства, был известен на весь мир. Но в начале войны нежные животные не выдержали грохота обстрелов и в ужасе разбежались из своих клеток. Часть обезьян погибла, часть пропала без вести. Это взволновало мировую общественность. В разных европейских странах прошли демонстрации зеленых и борцов за права животных. Однако нескольких обезьян удалось отловить. Их привезли уже не в столицу, а в один из уцелевших городов поближе к российской границе. Обезьянам в новом питомнике жилось немногим лучше, чем людям в разоренном государстве. Но теперь они уже не могли убежать. Клетки намертво запирались и тщательно охранялись. Конечно, новый, наскоро воссозданный обезьянник не шел ни в какое сравнение с прежним. Животных осталось мало, редкие породы исчезли. Но желающие взглянуть все равно находились. Ребенок ведь никогда не был в тамошнем обезьяннике, оправдывался Глеб, покупая билеты, и водопада не видел. «Ты, мамочка, можешь не ехать», — заявил Арсюша. Лиза не стала спрашивать Глеба, насколько безопасна экскурсия. Она не сомневалась. Если он едет с ребенком, ничего страшного не случится. Однажды, когда Арсюша уснул, она в одном халатике, быстро прошмыгнула в номер Константинова. «Так-то ты отдыхаешь», — прошептала она, ныряя к нему под одеяло. «Да, Лизонька, да, солнышко мое», — прошептал он в ответ, развязывая пояс ее халатика. Экскурсионный автобус фирмы «Комфорт Тревел» отправлялся в 8 часов утра от ворот санатория «Солнечный берег». Елизавета Максимовна на экскурсию не ехала, ее укачивала. «Пожалуйста», — говорила она, провожая Глеба и Арсюшу, — «по деревьям и горам не лазай, кепку на солнце не снимай, не заставляй Глебушку делать замечания каждые 5 минут. Это очень утомительно». «Хорошо, мам, шелковый буду», — обещала Арсюша, садясь в автобус. Утро было свежим и прохладным, солнце еще не жгло, светило мягко и ласково. Икарус мчался по пустому шоссе вдоль моря. Переливалась солнечная рябь на воде, далеко у горизонта покачивались крошечные цветные паруса яхт. Арсюша дремал, положив голову Глебу на плечо. Глеб думал о предстоящей встрече с агентом, стариком-буфетчиком, работавшим на небольшой железнодорожной станции сразу за границей. Старик передал по эстафете через мясника на городском рынке, что имеет срочную информацию. Икарус должен был сделать первую остановку именно на этой станции, где шоссе шло параллельно железной дороге. Многие годы автобусы с туристами останавливались у небольшого вокзального здания с помпезными белыми колоннами. Столики выставлялись на улицу, над ними раскрывались полосатые солнечные зонты. Старушки, жительницы поселка, продавали у обочины абрикосы, сливы и груши. Сейчас белые колонны облупились, были искаляканы ругательствами снизу доверху. Столиков осталось всего 2, солнечные зонты исчезли, большая цветочная клумба превратилась в выгребную яму. Однако буфет все еще работал, и 2 старушки у обочины торговали вялыми пучками укропа и каменными на вид зелеными персиками. Автобус остановился. «Господа туристы», — сказала в микрофон девушка-экскурсовод, — «у вас есть 40 минут. Туалет направо, за зданием вокзала. В буфете вам предложат легкий завтрак». Небольшая толпа распределилась между деревянной будкой сортира и черной от мух буфетной стойкой. К вывороченному медному крану со слабой струйкой ржавой воды выстроилась очередь. «Глебушка, давай мы не будем здесь есть. Пойдем лучше погуляем немного, разомнемся. Нам ведь мама дала с собой бутерброды», — предложила Арсюша. Кроме бутербродов, предусмотрительная Лиза дала им пачку влажных антисептических салфеток, поэтому в очереди к крану стоять не пришлось. «Хорошо», — кивнул Глеб. «Посиди здесь, на лавочке. Я все-таки взгляну, чем там кормят в буфете. Жди меня, никуда не уходи». За стойкой стояла молодая полная женщина с темными усиками. Старика нигде не было. «Мало ли что могло случиться», — тревожно подумал полковник. «Старику за 70. «Сосиски с зеленым горошком и кофе с молоком из ведра», — сообщил он Арсюше, который ждал на лавочке, как примерный мальчик. «Пойдем немного погуляем, потом ехать еще 2 часа». Обогнув вокзал, они прошли мимо старушек. «Давай купим у этой бабушки персиков», — попросил Арсюша. Глеб знал, он просит купить персики не потому, что ему хочется. Просто мальчик всегда очень жалел старушек. Он видел, никто у них ничего не покупает. «Как у вас здесь все изменилось», — вздохнул Константинов, расплачиваясь за несъедобные персики. «И не говори, сынок», — прошамкала беззубым ртом старушка-абхазка. «Война, она и есть война. Сейчас хотя бы спокойно, не стреляют». «Но, говорят», — она перешла на выразительный шепот, — «у нас в горах чеченцы». «Не может быть», — удивился полковник. «Как же их сюда пропускают?» «Да тут кого угодно пропустят, только деньги плати». «А вот, помнится, здесь старичок работал, буфетчик. Неужели на пенсию ушел?» — рассеянно спросил Константинов. «Рафик?» — вступила в разговор другая старушка. «Рафика завтра хоронить будут». «Как хоронить? Он ведь не такой уж старый человек». «Совсем не старый», — кивнула старушка. «Меня моложе на 7 лет, а вот ее на 10. Вчера вечером полез на шелковичное дерево, ветка сломалась, он и упал. Да не просто, а на каменное крыльцо головой. Сразу умер, не мучился». «Надо же!» — грустно покачал головой Константинов. «А ты, сынок, знал его, что ли?» «Ну, как вам сказать, отдыхал здесь когда-то давно, заходил в буфет иногда пивка выпить. Сейчас вот и вспомнил старика-буфетчика. Хороший был старик». Поездка оказалась напрасной. «Неужели и правда несчастный случай?» — думал полковник, усаживаясь в автобус. «Или дыра на эстафете?» «Нет, дыры быть не может. Но и в несчастный случай что-то не верится. Звенья цепи эстафеты сами по себе значения не имели и никакой информации для постороннего содержать не могли. Эстафета была выстроена и продумана до мелочей самим генералом Фроловым. Предположим, отправлялась какая-нибудь сельская жительница в небольшой пограничный городок, а сосед кричал через забор: «Анжела, если тебе не трудно, подойди к мяснику Зурабу на рынке. Он всегда стоит в конце ряда, пожилой такой, с большими усами. Скажи, у Рафика есть 2 канистры домашнего вина для покупателя». Ничего не подозревающая Анжела добросовестно выполняла просьбу соседа, находила мясника на рынке. А к Зурабу, в свою очередь, наведывался постоянный покупатель, который покупал у него баранину для шашлыка и просил узнать, не продает ли кто-нибудь в горах домашнее вино из винограда определенного сорта. Таким образом назначались встречи. Один агент вызывал другого или сообщал, что в определенном месте находится контейнер с секретом. В цепочке были задействованы люди, не имевшие понятия, что передают самую что ни на есть шпионскую информацию и работают на военную разведку. Рафик Саидович не имел сотового телефона, но у него был соседский телеграф. Кто-то постоянно ездил из села за покупками, особенно во время войны, когда поблизости, в окрестных селах, исчезли соль, спички, мыло и мука. Глубоко в горах у Рафика было множество родственников. Он часто навещал их, то пешком, то на своем старом Запорожце. Многое он в горах мог заметить сам, кое-что рассказывали родственники. Старик прошел войну до Берлина в чине рядового пехоты. Потом многие годы чувствовал какую-то внутреннюю связь с военными. Люди в форме были для него почти родственниками, но только в военной форме, не в милицейской. Милицию Рафик Саидович не жаловал, небезосновательно считая, что каждому второму стражу порядка платит та или другая мафия. Неподалеку от поселка, в котором он жил, находился небольшой закрытый санаторий, принадлежавший Министерству обороны. Отдыхающие офицеры часто наведывались в чистый, уютный привокзальный буфет. Принося офицерам самое свежее пиво и самый вкусный шашлык, Рафик останавливался у столиков и говорил: «Только военные могут навести в горах порядок. Милиция у нас вся продалась бандитам, а среди военных остались еще порядочные люди. Там, в горах, и наркотики, и оружие. Никто не чешется, никому дела нет». Офицеры сочувственно кивали, принимая речи буфетчика за обычное стариковское ворчание и пустую болтовню. Только перед самым началом войны, когда отдыхающих офицеров почти не осталось, а на Кавказском побережье запахло порохом, капитан из Москвы, случайно заглянувший в буфет выпить пиво, прислушался к ворчанию старика. оружие, говорите, в горах? А можете показать на карте, где именно?» Той же ночью он встретился с Рафиком Саидовичем на санаторном пляже без свидетелей. И старик при свете ручного фонарика отметил крестом на крупномасштабной карте место в горах, где находился большой оружейный склад. Через два дня склад там действительно обнаружили. Сначала на него, как на информатора, не особенно рассчитывали, пользовались от случая к случаю. Было странно, что кавказец, местный житель, так просто согласился работать на русских военных. Даже не согласился, а сам напросился. Пытались нащупать какой-нибудь подвох, тайный умысел. Проверяли, не двойной ли он агент. Но потом выяснилось, что умысел у него только один. «Я хочу, чтобы у нас было спокойно и мирно. Своих солдат у нас нет, только бандиты. А от бандитов не жди покоя», — рассуждал Рафик Саидович. «У меня 3 дочери и 7 внуков. Я не желаю, чтобы они жили в бандитском государстве, напичканном оружием и наркотиками». От старика Константинов надеялся получить информацию об Ахмеджанове. Именно у Рафика Саидовича была возможность выяснить, скрывается ли он сейчас в горах, известный на всю страну чеченец, и если скрывается, то где именно. Задание дали старику за день до вылета полковника из Москвы. И вот от Рафика Саидовича пришел сигнал по эстафете. Очень быстро, практически сразу. Старик вызывал на встречу, хотел сообщить нечто важное. А вчера упал с шелковичного дерева и разбил голову о каменное крыльцо. В такие совпадения Константинов не верил. Дыры в эстафете представить не мог. Значит, старик засветился. Рано или поздно светятся все агенты такого рода. Но неужели старик попался именно на Ахмеджанове? Неужели несчастный случай является хоть и косвенным, но подтверждением, что террорист сейчас там, в горах? Полковник постоянно ловил себя на том, что вынужден работать на родной территории, как на вражеской. Получается полнейший абсурд. В горах прячется террорист международного масштаба, по разрушительной силе, сравнимый с бесхозной ядерной боеголовкой. Но никому как бы и не надо, чтобы он был обезврежен. Официальные власти Кавказского государства с негодованием отрицали саму возможность размещения на их территории чеченских военных баз. Запустить в горы спецназ можно, только имея 100-процентную гарантию, что Ахмеджанов там. И место его нахождения следовало определить с точностью до нескольких километров. На прочесывание гор никто не даст ни времени, ни полномочий. Пока спецназ будет там рыскать, Ахмеджанов окажется где-нибудь в Турции, и след его простынет. Тогда скандала с местными властями не избежать. Заткнуть их можно только самим Ахмеджановым. Вот он, знаменитый бандит. А вы уверяли, будто нет на вашей территории никаких чеченских полевых командиров. С другой стороны, от Ахмеджанова тянутся серьезные связи до Москвы, до ФСБ, до ближайшего президентского окружения. Поэтому, чем меньше внимания привлечет к себе отдыхающий с любовницей полковник ГРУ, тем лучше. Опираться можно только на самых надежных агентов. Одного Константинов уже потерял.